Я, Деррик Экхарт, глава 1. Я где я, куда-то лечу, мысли текут медленно. Я словно нахожусь в полусонном состоянии, так спокойно. Попробую установить цепочку событий. Меня зовут Илья, Илья Алексеевич Днепр. Ничего такого сверхъестественного мне нет. Обычное детство, характерное для поколения Z. Различные безумные гулянки с пацанами, прыжки по гаражам, разумеется, с негодованием от мамы потом, особенно в те моменты, когда тебя палит кто-то, летние кайфовые каникулы в деревнях или просто на различных речках, где вас с детьми отправляют купаться, а когда вы приходите, родители уже чуть поддатые. Сука, до сих пор не высекаю этот момент. Пук с Ренькой, батя уже в дерьмо. Как так получилось? Хороший вопрос. Причем, остальные все еще живые, и даже в сторону речки смотрит. Разумеется, ближе к моему подростковому периоду появились гаджеты, но... Спасибо маме за рождение до 2000-го, когда у тебя из устройств по детству была только Сега, и та не всегда, и у не у всех. Да, времена были, конечно. В общем, закончил школу, поступил в колледж. К слову говоря, не потому, что не мог сдать ЕГЭ, а потому, что хотел посмотреть отрасль медицины. Пошел на медбрата, где и забил нахрен на эту профессию. Она слишком неблагодарная, на мой взгляд, особенно различного рода отделы паллиативной помощи. Однако, желание осталось, хотелось каким-то образом войти в медицину и стать квалифицированным специалистом, более широкого масштаба, своего рода, потешить свое эго, чтобы к тебе обращались как к опытному врачу, а не как слышь белый, когда мне там укол, а. Поэтому уже на втором курсе решил искать свое направление, таковое нашлось быстро, психиатрия, помню, как много читал Фрейда, иногда не вылазил из дома даже, настолько литература затягивала. Хотя, тут дело вкуса, конечно. Если абстрагироваться от специфичности, то с точки зрения общего написания книг, в разы лучше тот Пол Экман или что-нибудь из современности, типа той же Кати Добронравовой с ее цветными психотипами. Ну, тут неудивительно, попробуй перевести достаточно тяжелую научную работу, в условиях слишком консервативных примеров, ведь ясен хрен. Австрия и Россия чудовищно различны в своих нравах, бытовых ситуаций, очевидно, в первую очередь это касается. В общем, закончил шманю, и точно знал, куда идти. Правда, разумеется, не все так просто, и передо мной, как и перед еще десятками, а то и сотнями тысяч выпускников из колледжа встал вопрос армии. Провозился я долго, но по итогу, белый билет, по здоровью не прошел, без всяких попыток откосить. В общем, год я потерял, поэтому смог поступить только на следующий. Все шло хорошо, я дни и ночи изучал профессию лечебного дела, ведь психиатрия – это ординатура, не забывая отдыхать, конечно. В процессе отдыха я много читал различного рода махнв, ранобэ и прочей японской, корейской, китайской тематики. Когда заканчивалось одно произведение, шел читать к нему фанфики, благо, добра там этого навалом. И вот я приближаюсь к последнему событию, которое я помню. Читал я махнву «Единственный исход злодейки», «Смерть». Прекрасная рисовка, сюжет тоже по-своему хорош. Затянуло меня настолько, что очнулся я лишь к 4 утра. Ну, завтра, вернее сегодня была суббота, пар не было, ну, физру отменили по многочисленным просьбам, поэтому паниковать было незачем. Улегся спать с точным пониманием того, что завтра сяду за новеллу, ведь история корейского комикса была закончена лишь в чистом текстовом варианте. И вот я здесь, отлично, какая-то пустота, которая угнетает, рождаются лишь мрачные мысли, умер ли я во все и сейчас где-то в междумирье, откуда души распределяются в разные тела и места, или же нахожусь в каком-то разгрузочном пункте, мог ли я случайно очнуться в процессе распределения, или, может быть, так выглядит ад, я бы не удивился, если честно, вечность провести в забытии, хуже любых пыток, ничего не ясно. В голове отчетливо стоял факт того, что я не совсем мертв, но и точно не жив. Не знаю, сколько я тут уже нахожусь, но по ощущениям, очень долго. В голову даже закралась мысль, что мне нужно как-то действовать. Ну я давай усиленно кричать в мыслях о том, что хочу проснуться или хотя бы объяснение получить. Эх, а может обо мне забыли? Ну, хрен его знает. Допустим, выдернули из мира душу, заперли ее здесь и забили к чертям. Да. Перспектива так себе. Наконец, спустя еще несколько ну допустим часов здесь, черная пелена стал проясняться, и я услышал очень нечеткие голоса. А он едга, ересте отдохте, прямо сейчас его жизни ничего не угрожает. Открыть глаза удалось с трудом, но обнаружил я себя на огромной кровати еще и в просторной комнате, которая при общажной жизни только снилась. Чуть слева от меня стояла М-горничная, она упорно выжимала тряпочку, а затем, как закончила кропотливую работу, развернулась в мою сторону. Ее достаточно миловидное личико сразу же расцвело, и она воскликнула: «М, молодой господин, вы очнулись, молодой господин, это она мне, сын», — послышался голос слева. Куда я, увы, повернуть голову не мог, однако через секунду, предо мной показалось лицо. «М, так, ну, это герцог Экхард, глава семьи Экхард, как раз из той самой Манхвы, лицо у меня сейчас, наверное, напоминало какой-то кислый фрукт. Я что, попал в гребаный комикс? Как ты себя чувствуешь, доктор, осмотрите его». На мгновение ловлю затуп, но этим делу не поможешь, поэтому пришлось отвечать: «Так себе, тело чувствуется вяло». Это была правда. Я даже руку с трудом поднял, где отметил многочисленные ссадины. Сжимались пальцы тоже не особенно охотно, но, кажется, пару раз туда-сюда ими сделав, стало чуть легче. «Вот как», — мужчина кивнул, облегченно выдохнув. «Что произошло? Слуги нашли тебя возле двери твоей комнаты без сознания, ты был очень бледным и вплоть до сегодняшнего утра не просыпался. Я сам не знаю, если честно. Последнее, что я помню, как открывал дверь, дальше темнота». Быстро формирую ложь, попутно всматриваясь в черты мужчины средних лет. Кстати говоря, выглядит он куда более мрачно, чем на страницах комикса. Хм, мешки под глазами, чуть растерянный взгляд, в котором читается плохо скрываемая боль и страх. Я видел таких людей во время практики в больницах. Обычно это те, кто теряет близких людей, это ни с чем не спутаешь. Это заставляет задаться вопросом, а в какое я время-то попал? Но очевидно, такое я не спрошу, и придется выяснять самому. Отец тем временем на меня строго посмотрел и выдохнул. Похоже, не поверил или решил, что тут много лишних лиц, поэтому я и молчу. Последнее предположение подкрепил словами: «Отдыхай пока, зайдешь ко мне позже, мы обсудим несколько вещей», после чего герцог удалился. Лекарь же осмотрел меня, выдав очередной вердикт о том, что я довольно сильно истощен, поэтому мне стоит кушать и отдыхать больше. Только все удалились из комнаты, как я попробовал подняться. Получалось так себе, на самом деле, даже в сидячее положение взобраться удалось лишь с трудом. В чем причина? Дело ли в том, что я недавно в тело попал и еще не освоился? Как просто я об это говорю, но за плечами у меня мало что есть, разве что мама, с которой я не попрощался. Это грустно, но в моей ситуации предаваться чувствам глупо, поэтому подумаю, как следует над этой темой уже после. Для начала, раз уж ко мне обратились как сын, то надо бы понять, какой я именно из кретинов, черноволосый или рововолосый. КХМ, ну, по-другому у меня просто не получается их назвать. Думаю, знакомые с каноном понимают мое противоречивое отношение к ним. Убедившись, что я хотя бы в штанах, а то будет очень весело, если меня вдруг отрубит по какой-то причине, или тело от перегрузки тю-тю мне скажет, от чего мне помощь понадобится, я, крайне сильно пошатываясь и используя да все, что по руку попадет, приблизился к зеркалу. Так, ну я теперь Дерек, холодный красавчик, что на деле абсолютно нерациональный и недоверчивый человек, к тому же в нем проглядывались черты собственника. Конечно, тут много сторон, с которых надо осматривать его положение, но все равно, за Пенелопу осуждаю. Присев на так удачно расположенное рядом креслице, я стал думать и выстраивать маршрут ближайших действий. Живот ознаменовал то, что он не приемлет пренебрежение им, поэтому в первую очередь было необходимо удовлетворить его желание, чем, собственно, я и занялся. Добравшись до звоночка, которым тут, насколько мне помнится, вызывают горничную, что оказалось правдой, и в мою комнату вбежала та же девушка, что и была до этого, я быстренько попросил ее подать мне кушанье. Правда, она перед этим чуть помельтешила, мол, господин, а как вы встали, лучше отдохните, поешьте в постели и все в этом духе, но после моих заверений, что все хорошо, она почтительно поклонилась и вышла. Еду принесли быстро, с моим текущим состоянием я успел лишь с горем пополам надеть футболку. Причиной такой скорости доставки был приближающийся обед. Да, количество вкусностей тут на квадратный метр зашкаливает. Встретился я с такой же проблемой, как и Пенелопа, вернее Кшка в своей истории, хрен его знает, в каком порядке аристократы едят. Благо, наблюдающих не было, ведь я быстро сообразил, что надо бы горничную куда-то сбагрить. Она пошла подготавливать ванную, ведь мне хотелось расслабиться. Поэтому надеюсь, что меня никто не побеспокоит сейчас. И начну я пиршество, иначе назвать такое обилие еды, будучи студентом, у меня не получается, с того, к чему, как говорится, душа лежит. Только я хотел отрезать себе вкуснейший кусочек жареной говядинки, да подумать о насущном, ведь, когда жуешь, намного лучше думается, как в комнату влетел Рейнольд. Не совсем маленький, но точно не оригинальный Рейнольд. На вид ему около 14. Во сколько там канон начался? Когда Пенелопе стукнуло 17, вроде. Он чуть старше, а это означает, что девочку, вполне вероятно, уже удочерили, а Ивон пропала с какое-то время назад. Вопрос, было ли уже событие с кулоном, неясно. Пока парнишка пытался отдышаться, сложив руки на колени и стоя в позе отдыха, ведь очень вероятно то, что пришел он с тренировок, за дверь уже моей комнаты зацепилась маленькая ручка, а надалее, в щель, заглянула очень неуверенная моська маленькой Пенелопы. Она встретилась со мной взглядом, отведя свои глазки в некотором испуге, а затем ее словно оттащили от двери. Я сейчас не понял. Рейнольд поздоровался со мной, спрашивая о моем самочувствии, на что получил несколько реплик на автомате. Тело все еще плохо слушалось, и я буквально хромал к двери. Мой брат все правильно интерпретировал и поставил свое плечо, чем очень сильно помог. Выйдя в коридор, мы оба застали весьма противное событие, очередная горничная, но не та, что моя, тащила маленькую девочку подальше от комнаты, закрыв той рот и не давая ничего сделать или вскрикнуть. «Остановись!» — окинул ее я, повысив голос. «Молодой господин, прошу прощения, сейчас я, отпусти Пенелопу!» Я посмотрел, казалось, самым твердым взглядом, на который способен, на что девушка мгновенно подчинилась. Вспомнился момент с тем, как слова главной героини подвергали сомнению и не исполняли сразу же, у меня же тут все как по маслу. «Иди сюда», смотрю на девочку, на что она вздрагивает, но все же подчиняется. «Брат, что ты делаешь? Зачем тебе эта дрянная девчонка? Она же глупая простолюдинка». Своей тирадой этот кретин заставил Пенелопу остановиться. «Что ты за мудак?» Так, сдерживая свой потихоньку увеличивавшийся гнев, я повернулся к парню. «Рейнольд, ты убедился, что со мной все хорошо, верно?» Он кивнул. «Тогда иди обедай». С нарастающим удивлением, розовый чилик посмотрел четко мне в глаза, словно проверяя, не ослышался ли. Я же категорично подтвердил свои слова. «Спасибо за заботу, не смею тебя больше отвлекать, но, я сказал тебе, иди обедай». У меня в голосе послышалась сталь. «Я себя хорошо чувствую». Смутился, с капелькой обиды посмотрев на мое лицо, где встретил холодное отчуждение. Меня просто вымораживает такое отношение к людям, а тут Пенелопа, которая даже толком постоять за себя не может, причем по-большому, чтоб ты, Рейдельд, в коровий помет наступил, ряду причин, виной в которых и ты, и Деррик оригинальный, и даже ее приемный отец. А теперь иди отсюда, давай, мудила с мучесос. Розовый хер свалил, все еще изредка на меня оглядываясь. Я же кое-как присел на одно колено и мягкими жестами поманил к себе девочку. Та еще с пару секунд колебалась, но наконец засеменила своими неуверенными шашками ко мне. Милое зрелище. Бебра остановилась, оценивая мою реакцию, и, не видя отчуждения, продолжила. «Брат, а почему ты вы, ну, вот так сделали? Старший брат Рейнольд ведь прав. Я не имела права зайти быть такой любопытной. И глазками так хлоп-хлоп на меня. Вот и что мне на это ответить?» По канону, вообще-то, Деррик ее поносил всяко разно, и началось это прямо с момента ее удочерения. Ведь пускай Пенелопа и стала аристократкой, но с очень большой пометочкой о том, что она была простолюдинкой. Разумеется, знали это только внутри дома, но факт оставался фактом. В какой-то степени даже неудивительно, что к ней относился так упомянутый Деррик и Рейнольд. Очевидно, что в таком виноваты скорее мировые нравы. Однако абсолютное бесчеловечное отношение это не оправдывает. Они вели себя как последний скот, и вот это уже оправдать не получится, не то чтобы мне хотелось этим заниматься. Я чутко подвис, что не осталось незамеченным, и девочка разволновалась. «Прости, я не должна была спрашивать». Я на нее с добротой взглянул, улыбнувшись при этом, и поспешил ей ответить. Ничего страшного не случилось, да и вопрос тоже никакой угрозы не нес, поэтому твоих извинений он точно не стоит. А отвечая на него: «Хаэм, я увидел тебя в двери и подумал, что ты обо мне волновалась, этого уже было достаточно. А как заметил, что тебя вот так нагло оттащили от двери, кидаю камень в огород, стоящий рядом горничной, то и вовсе удивился такому недопустимому поведению. Еще сильнее добиваю стоящую курицу слугу, которая стала серьезно паниковать. Но, я же ведь, кажется, я вообще ее сломал. Не переживай. Или ты хочешь сказать, что я не угадал с целью твоего визита? Нет, просто, со мной все хорошо, просто чувствую себя слегка вяло. Терплю ее по волосам, отмечая их сухость и масляность, или скорее сальность, словно они грязные. Картина сложилась быстро. Я даже боюсь спрашивать, сколько она уже успела пережить. Девочка и сама, видимо, заметила изменения в моем лице и поспешила отступить, смутившись. Шаркая ножкой, она поспешила оправдаться. Я прости за такое просто. Просто что, говорю голосом, не терпящим отлагательств. Увидев мой взгляд, она недолго сопротивляется и отвечает, при этом выставив кулачки вперед и чуть насупившись. Просто эта дебильная дурында горничная носит мне холодную воду каждый день. Топает ножкой и на пару секунд зависает. В это время вижу, как стоящая за ней ее слуга уже не просто паникует, а просто в ужасе. Это не помешало Пенелопе продолжить, но уже более тихо. Она просто не любит меня. Они все меня ненавидят. Из глаз девочки упали две слезинки. И ты тоже, но почему-то сейчас мне кажется, словно теперь ты сильно изменился, от тебя больше не идет привычный холод и злость. Да и погладил меня брата, ты точно брат, леди Пенелопа, как вы смеете такое говорить? Нашла резон вмешаться, явно плохо читая ситуацию, на что получила очевидную реакцию. Тихо, мой голос прозвучал почти гробовым тоном. Я откинулся на стенку коридора, закрыл глаза и, формируя складки на лбу, выдохнул раздражением. Оставь нас двоих. Быстро поклонившись, девушка разве что не бежала от моего гнева. Это просто полный абзац. Кажется, в Махнве вообще ни капли не соврали о жизни Пенелопы. Неудивительно, что простая ласка и забота в ней рождает кучу вопросов. Так, чего бы такого ей сказать-то? КХМ, послушай, пока я спал, мне приснился один познавательный сон. В нем мне показывались мои действия со стороны, и мне стало стыдно за то, что я делал, особенно перед тобой. Я должен был стать защитой, горой, за которой тебе будет безопасно находиться, как старший брат и молодой герцог, что встанет во главе семьи в будущем, но долгое время просто не мог смириться с потерей Ивон, винив не себя, а тебя. Но до меня дошло, что я был дураком, поэтому я прошу у тебя прощения за это. Склоняю голову, что в моей позиции вышло чуть смешно. Брат, похоже, мое объективно тупое объяснение сработало, и, кажется, я снова ее сломал. Но это еще раз говорит о том, что она рада услышать что-то подобное, даже если оно лишено всякой логики. Ну и разумеется, это же просто подросток с неокрепшим разумом, с травмами разной степени, начиная от серьезной неуверенности, заканчивая синдромом утраты. Да она буквально на трупе своей матери лежала. При этом, тут все это упорно игнорируют, абсолютнейшим образом ею пренебрегая. Вот главный герцог, вроде умный мужик, неужели так сложно хотя бы немного башкой в сторону Пенелопы было подумать? Надо будем ему мозги вправить как следует, желательно с тщательными указаниями на конкретные случаи. Девочка, естественно, разрыдалась. Поэтому я подобрался ближе и начинал снова ее аккуратно гладить, по крайней мере до тех пор, пока она не успокоится. Произошло это минут через пять, девочка утерла глаза, потупила взгляд и посмотрела мне за спину. Там горничная. Поворачиваюсь, где вижу свою личную. У нее в руках была пачка, полагаю, трав ароматических, а также переносная ванная. И это как раз кстати. Так, смотрю на девушку, которая сразу же мне поклонилась. Сейчас ты идет в комнату к Пенелопе и готовишь ванну ей, купаешь ее без всяких нареканий, обращаясь к ней как герцогиня Экхард, это ясно? Ох, а этот шок в глазах, не передать словами. Нет, вы реально думали, что издеваться над удочеренной, главным герцогом, девочкой, это норма? Я уже заколебался удивляться вашему удивлению. Ладно, хрен с ним, не слышу ответа. Добавляю, четко смотря ей в глаза. Это работает на отлично. Девушка поспешно кивнула и поклонилась Пенелопе, та и вовсе глаза на нее выпучила, переводя взгляд то на меня, то обратно. Бэ, брат, я лишь ей снова улыбнулся, отвечая, не переживай, я строго проконтролирую отношение слуг к тебе, встаю, попутно отмечая, что вялость чуть спала, хотя и не ушла до конца, я тебе еще раз напомню, что перед тобой дочь герцога. Если мне Пенелопа пожалуется на плохое к себе отношение, то пеняй на себя. Хорошо будет, если ты разнесешь эту весть всем слугам. Также прошу напомнить им, что оскорбление семьи герцога карается жестоко, и даже если кто-то будет из падшего дома, это меня не остановит, ставлю ограничение той злой мрази, что знала вкусы у всех из семьи, а позже издевалась над Кшкой, а до этого и над самой Пенелопой. Надо будет ее приструнить, или вовсе выпнуть, как в оригинале, а пока заканчиваю. Сестра, девочка аж вздрогнула, если тебе что-то не понравится, ты можешь смело зайти ко мне и пожаловаться, хорошо? Смотрю самым добрым взглядом, на который я способен. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Я Пэ поняла. Посмотрев еще раз на горничную, она вдруг задала вопрос. А ничего, что это твоя личная горничная? Один раз уж точно можно, к тому же ей я уж точно верю, подобные люди достойны уважения, Апа. А откуда эта информация вообще? Я ведь даже не знаю, как себя эта девушка ведет, да блин, даже об ее имени без понятия, ведь в Махнве слуг Деррики не отмечали, но у меня откуда-то уверенность в ней. Так, ладно, разберусь с этим позже, сегодня-завтра я найду тебе хорошую и верную горничную. Отмечаю про себя, что Эмили будет самым оптимальным кандидатом. Она, вроде, должна учиться сейчас, но канон можно слегка подвинуть, не уверен вообще в этом, нужно будет ознакомиться с ситуацией более подробно. Пенелопа же в ответ неуверенно кивнула, а затем медленно пошла в сторону своей комнаты. Моя личная служанка мне радостно поклонилась, видимо сильно воодушевившись от моих слов, и пошла за малышкой. Позже проверю исполнение моего задания, и если все будет хорошо, то тем лучше. Мне тоже бы хотелось заиметь полностью лояльного себе человека в доме. Простояв еще с минуту, смотря им вслед, я развернулся и заполз в свою почивальню, где отметил подстывшую еду. Ну, это в любом случае того стоило. Пока уплетал заслуженный, надеюсь на это, обед, упорно думал. Конкретно сейчас мне нужно очень много. Это у Кшки в оригинале ничего такого особенного по части домашних заданий не было. У Деррика же много чего. Во-первых, как бы это странно не было, но он первый наследник дома, что автоматически означает факт моего необходимого участия в политических интригах, а также контроле вообще всего связанного с герцогством. А я в таких делах как вилка в супе, что-то вроде и могу подчеркнуть, а на деле бесполезный. Кроме того, не стоит забывать, что я должен уметь обращаться с мечом. Я не помню, уточнялось ли о том, кем вообще приходился Деррик в рыцарской гвардии, но предполагаю факт его командования. Ведь кем еще может быть официальный наследник, и это еще более глобальная проблема. Тут мне придется учиться с самого низа. Очевидно, что из знания о бою на мече у меня разве что, ну, видел, как в аниме дерутся. Перспектива просто божественная, не иначе. Второй момент – установить точную дату, дабы распланировать дальнейшие события. До сих пор я не задумывался о том, каким образом Ивон стала вот такой. Насколько я понимаю, в самой оригинальной игре было далеко не так, там нормальная девушка возвращалась в поместье, то есть без всяких отклонений и уж тем более этой блицкой одержимостью, которая хрен пойми откуда взялась. Тем более мне не ясно, какую цель эта барышня преследует. Хотя возможен и другой вариант, где вообще гарантии, что Ивон в каноне не склоняла всех на свою сторону путем той самой магии внушения или что бы там ни было. Конечно, все выставлялось в типичном клише, но хотя бы точно установить какие-то факты, а уж тем более удостовериться в том, существует ли нормальная Ивон, я не могу. Третий момент, Пенелопа. Тот факт, что мне просто здравый смысл не позволит повторить канон, неоспорим. Мне было очень жалко ее на страницах в Манхве, и у меня есть все силы повлиять на развитие нужной истории, поэтому и мои действия должны быть направлены на ее защиту, по крайней мере, пренебрегать ее словами и мнением я не буду. Мне надо стараться соблюдать объективность. Не стоит забывать и о Кшке. Она попадет сюда, или же это оригинальная история игры, я понятия не имею, но понимание этого не облегчит ситуацию. Чуть привстав с кресла, я стал было убирать тарелки, но тут, благо, до меня быстро дошло, что я, вообще-то, герцог. Лицо слуг представили, когда их молодой господин сам за собой убирать стал. Мда. Кстати говоря, а что там с системой? Она же в Манхве была, у меня ее почему-то нет. Нужно ли мне выполнить какой-то секретный квест или мне надо губу закатать? Второй ответ вероятнее. У меня нет конкретных любовных интересов по сюжету, я сам им являюсь. Тем более, у ГГ она была только потому, что была и в игре. ХМ, не уверен, на самом деле. Но без нее будет сложнее, хотя и некоторые места она, все же, усугубляет. До сих пор помню одержимость попаданки в Пенелопу, которая я рассмотрела на этот чертов процент интереса, но это, конечно, неудивительно, однако очень сильно настораживает. В общем, система эта ваша, тоже такая себе перспектива. Прилег на кровать, потому что даже такие базовые движения вызвали во мне усталость. Меня стало клонить в сон, сопротивляться же вообще не получалось. Кто-то плачет, это, Деррик, да, похоже он, я как сторонний наблюдатель. Сейчас мы находимся в комнате, в которой я проснулся, то есть именно в его. Он сидит, уперевшись лицом в колени и плачет. Каким-то образом, я могу подойти ближе. Среди его всхлипов можно услышать слова «Прости меня», «Где же ты?» и «Вон, не покидай меня», «Ясно». Похоже, это один из прошлых дней после пропажи родной младшенькой. Я перемещаюсь. Теперь мы стоит на пороге, встречая отца семейства. За ним неуверенно прячется девочка с розовыми волосами. И «Вон, ты нашлась?» Деррик идет вперед, но его встречает рука главного герцога. «Сын, это не «Вон, ее зовут Пенелопа. С этого дня...» Она будет жить с нами. Че что, ты только не говори мне, что ты нашел ей замену. Отец, чудовищный всплеск эмоций, и я просыпаюсь. На глазах слезы, а в груди четкое чувство утраты. Мне знакомо это, так же я себя чувствовал на похоронах своего брата. Тяжело выдыхаю, попутно осматриваясь. Все та же комната. Следов того Деррика нет, ведь сейчас я в его теле. Видимо, это нечто похожее, что было в Манхве. Своего рода... Посвящение в воспоминания оригинального владельца тела. Очень неприятные ощущения, до сих пор отойти не могу. Налив себе в стакан воды, я подошел к окну. На улице уже ночь. Позволив мыслям течь в разные русла, попутно потихоньку отходя от недавнего сна, я вдруг услышал в голове какой-то странный дилинг, звоночек, иначе говоря. Все, уже с ума сошел, как оказалось, нет. Перед лицо вылезло окошко, очень похожие на систему ГГ из Манхвы. Вас приветствует система-спасатель. Доступ дан в награду за выполнение скрытого задания Пенелопа, горничные, ванная. Для получения большего количества информации, мысленно скажите статус. Выполняю, и окошко разворачивается. Имя. Деррик Экхарт. Возраст. 18 лет. Физические показатели. Высокие. Ментальные показатели. Высокие. Магические показатели. На данный момент недоступны. Прогресс спасения. Пенелопа Экхарт, 1%, Ивон Экхарт, 0%, встречи еще не было, Сион Ча, 0%, встречи еще не было, общие статусы, отношения с герцогом, хорошие, 500 очков, отношения со слугами, отличные, 810 очков, позиция в обществе, хорошая, 530 очков, так, система спасатель, да, это на что меня подписали уже, выглядит просто волшебно, а самое главное, какие теории заставляет стоить МММ? Рядом с каждой строчкой висела небольшая звездочка. Задумавшись, как ее открыть, я интуитивно о ней подумал, что и помогло. Собственно, физические показатели. Сила удара. Высокая человеческая. Общая скорость. Предпиковая человеческая. Прочность. Сравнима с бетонной стеной. Выносливость. По крайней мере, очень высокая. Текущее состояние. Ниже среднего. Коэффициент выживаемости. 5-8, при условии обычного, 1-0, ментальные показатели, интеллект, по крайней мере, выше среднего, в данный момент идет перерасчет, стрессоустойчивость, по крайней мере, выше среднего, в данный момент идет перерасчет, общее ментальное спокойствие, по крайней мере, высокое, в данный момент идет перерасчет, общий интеллект в бою, почти отсутствует, магические показатели мне не открылись, мгум так, ладно. Хотя какой нахрен ладно, я стал главным любовным интересом в гребаной новелле об игре про любовные интересы, с какой-то системой спасатель, дабы, видимо, спасти вообще всех героинь. Алло, все там нормально, выдохнуть и отставить негодование. Сейчас пока я все равно ничего не сделаю. Лучше тщательнее подумать над имеющимися возможностями. Строчка с маг, показателями меня вообще удивляет. Насколько я помню, Дерек не владел магией, ею владел только Винтер или как его там. В общем, маркиз беловолосый, по крайней мере из любовных интересов обоих режимов игры. Тут же словно намеренно написано «сейчас недоступны». Если бы у меня не было возможности, логичнее было бы написать конкретно, словно намек на то, что у меня будет магия вопреки сюжету, допустим. Присел обратно на кровать, отмечая, что вялость еще присутствует. Попал, не просто попал, а в полное дерьмо влез. Отлично. Глава 2. Как-либо жалеть себя на почве своей явно не самой веселой ситуации, времени у меня не было. Для начала, стоило разобраться с системой. Она сильно отличается от оригинальной. Теории строить о том, почему так, глупо, ведь это мало что мне даст. Другое дело, что можно от нее ожидать. Еще предстоит узнать. Радуют строчки с физическими показателями, как и подобает наследнику-аристократу. Деррик держал свое тело в форме, это даже видно в зеркале, в которое я сейчас смотрю. Четкие, ровные мышцы, без единого недостатка или изъяна. Я никогда не пренебрегал физическими нагрузками, но даже при самом пике занятий, моя форма была куда хуже этой. Весомое подспорье. В крайнем случае, у меня хотя бы есть шансы свалить из герцогства, ну если уж совсем припрет, ведь тело уж точно не подведет. Ну сомнительное заявление, конечно, но зачтем. Пугает также этот коэффициент выживаемости. Конечно, напрямую тут ничего не написано, но не намек ли это на то, что меня ждет какая-то жопа? Иначе зачем вводить вообще подобную строчку статистики? Может быть, во мне говорит шиза. Но странно это, никаких объяснений или чего-то такого тут нет. Также непонятно, что за перерасчет идет в ментальных показателях. Следуя закону типичного попаданца, вполне вероятно, что конкретно мой интеллект сливается с интеллектом Деррика, из-за этого перерасчет. Возможность того, что статистика была рассчитана на оригинального героя, бред, ибо очевидно, что она появилась вместе с моим пришествием, да и открылась она тоже после моего действия. В таком случае, если мое предположение верно, не заражусь ли я случайно дебилизмом, ведь Деррик полный, абсолютный, имеющий высочайший пик кретинизма, герой, чего стоит только его оригинальные высказывания, особенно события с подставой Кшки на ежегодной охоте. Вообще, странно это, неужели никто не замечал его вот такого поведения? Нет, конечно, все аристократы обязаны хранить о своих некоторых поведенческих чертах, молчание, но хм, хотя чего это но, все как раз складывается идеально. Его действия на публику имеют очень весомый смысл, все хорошо подтерто и замято. Очевидно, что для него важно то, что снаружи, а внутренние распри ему ну не плевать, ведь он осознавал суть своих поступков, и даже пытался извиняться, но лишнее эго его подводило. Допустим, что термин сюда подходит. Если говорить прямо, то он типичный представитель нарцисса, с желанием обладать всем и сразу. Правда, в свете увиденного в каноне, из него весьма хреновый исполнитель. Это из ряда я сначала подожду, пока улягутся слухи о тебе, только затем помогу, ибо не хочу мараться. Отвратительно. Ухудшает положение и слова Кшки о чувствах Пенелопы. Как бы парадоксально это ни было, но, похоже, Сион Ча переняла все же часть оригинальных чувств младшей из Экхартов. Поэтому опасения о том, что я стану похожим на этого сверхсерьезного холодного красавчика, не беспочвены, а в купе с перерасчетом и вовсе внушают страх. Но что тогда означает мое нахождение в том темном месте? Это даже не манера обычного попаданца с типичным богом, что отправил того вершить правосудие. Если это проигнорировать и углубиться дальше, то проглядывается явная связь между моим чтением манхвы и игрой Кшки в оригинальную атом-игру. Мы оба пошли спать, и оба очнулись здесь, то есть, оба так или иначе взаимодействовали с этой вселенной. Думая более обширно и учитывая название системы, можно предположить, что из-за большего знания истории, меня отправили спасать ее. В таком случае, значит ли это, что конец Ранабы был плачевным? Тот арт со смертью Каллиста меня насторожил. К тому же, система говорит лишь о трех девушках, то есть без упоминания мужчин любовных интересов, например тот же Иклис в Манхве со своей одержимость, явно противоречащий канону основной игры, причем одна из них Кшка. Как я должен спасти и Пенелопу, и ее одновременно мне не ясно, да и с Ивон непонятки, разве так Азазлая ее тело не заняла? Как же плохо, что я не дочитал канон, ну вот что мешало-то, а, ладно, корить себя за это бессмысленно, кто ж знал, что подобным образом все обернется. В любом случае, Напрашивается вывод. У меня зеркально отражены главные лица, очевидно, из-за моего пола. Вообще, я уже успел выполнить одно задание, и у меня числится 1% в графе Пенелопы. Вопрос, будет ли у меня все так же, как в оригинале, где за определенные задания мне положен процент в графу спасения или награда, или же я просто буду исследовать и действовать на манер простого научного тыка, а за выполнение рандомного чего-то, мне будет капать плюшка. Если прикинуть, то первый вариант более вероятен. Конечно, факт отсутствия системы с самого начала настораживает, но мы тут мыслим позитивно. Иначе это уже будет не игра, а гребаный хардкор на уровне Dark Souls, только в моем случае, тут не реакция и заучивание, а настоящая интеллектуальная баталия. Мда, добив уже третий стакан воды, чем достиг гордую отметку в 1,5 литра, я снова углубился в мысли. Меня очень радовал один факт, вряд ли система даст мне как-то не следовать канону, хотя напрямую его менять мне никто не запрещал. То есть в случае с Сиончай ясно видно, каждое ее действие имело последствия, даже сам Каллиста, казалось, отбитый на голову жестокий человек, стал меняться, хотя это должно было происходить рядом с Ивон, если брать саму игру. Однако, сюжет говорит прямо, основные точки будут соблюдены. Поход к Шки на бал в честь дня рождения второго принца и ивент с перемещением. Ее телепортация к Винтеру, до сих пор в его имени не уверен, в теории, тоже являлась велением сюжета. Прогулки с Дерриком и Рейнольдом, где она потерялась в толпе. Даже гребаный, сука, танец с партнером, явная инициатива этого жестокого режима. К тому же, прибытие Ивон. Даже несмотря на то, что Винтер отказался ее приводить, как это должно было быть в каноне самой игры. Привел ее Иклис, то есть события стартанули все равно. Для меня это выглядит перспективно, но распространяется ли, вопрос тот еще. У совсем другая система, крайне отличая от Кшки уже чисто своим разнообразием и обширностью. Плохо это или хорошо, не ясно. Да и я еще заданий не встречал, чисто выполнил секретное. Хорошо хоть статусы отношений таких же, как в оригинале. Разве что, они тут расширены и разделены по категориям. Меня не покидает ощущение, что моя версия системы более новая, что ли. Чисто обнову на Сиаме выкатили, ага. Ладно, это я так, развеселиться пытаюсь. Так, черт с ней, пока лучше оставлю это в сторонке. И так уже кучу всякого напридумывал, которое никак пока не проверить. Лучше займусь делами насущными. У меня есть парочка дней, которые я могу списать на болезненность и подготовить хотя бы базовые вещи. Порядок приема пищи, отношения с дворецким, горничными. Нужно также изучить все поместье, а то в оригинале были всего парочка мест. Не стоит забывать и об обещании, которое я дал Пенелопе, а значит мне придется ворошить всю прислугу на предмет всякого нехорошего. Часы показывали 11 ночи, что в целом меня пока сковывало. К тому же, хорошо бы еще разочек поесть, хотя бы бутербродом перекусить. Такая тяга к еде неудивительна, мой организм КХМ, неправильно, мой текущий организм восстанавливается, и я словно воплощение Каалы, поспал, поел, в туалет сходил. Кстати о последнем, благо, моя горничная еще не спала, и разыграть «Ой, я больной, отведите куда надо», не составило проблем. Мое почтение здешнему сральнику. Нет, без шуток, весь мир, явный закос на средневековье, и тут весьма неприятные должны быть вещи. Например, насколько мне помнится из истории, существовали гардеробные. Это то место, откуда ты, извините за выражение, жопу за стену вытаскиваешь и делаешь свои дела. Тут же, весьма красивый туалет, даже пахнет приятно. Загвоздка одна, тут нет канализации. Я сначала не понял и задался очевидным вопросом, а куда, собственно? Ответ был простой как 5 копеек, магия. Я четко запомнил, что Кшка говорила про кареты, и что они ускорены особым заклинанием. Вот и здесь также. Все неприятные, но естественные человеческие отходы перерабатываются каким-то, ну, допустим, молекулярным делителем на основе какого-то заклинания. Без шуток. Я для интереса скинул туда бумагу, она просто испарилась. Очень удобная хрень. Почему? Правда, такой же душ не воткнуть, где грязная вода будет уничтожаться. А новое просто заклинанием спавнится, я хрен его знает. И угораздило меня это спросить, но мне реально было интересно. Знаете, какой был ответ? Да никакой. Горничная посмотрела на меня с такими глазами, что планета Земля с космоса будет мельче. Молодой господин, ваша идея просто волшебна. Это столько открывает перспектив. Стоит только найти особого человека, способного наложить заклинание воды. А как? Возьму на заметку. Я надеюсь, ты не будешь распространяться. Сделаем это нашим секретом. Как прикажете. Почтительно и с ощутимой радостью поклонилась. Вот уж неожиданность. Судя по взгляду, девушка явно в восторге от моих слов. Атмосфера стоит аховая, поэтому надо бы как-то тему перевести. КХМ, кстати говоря, что там с Пенелопой? Леди Пенелопа приняла расслабляющую ванну. Она также попросила меня принести ей покушать. Так как вы дали четкое указание, я сразу же исполнила ее волю. Меню было стандартное, но ее что-то очень сильно удивило. Маленькая герцогиня ни о чем не спрашивала, но ела с удовольствием и восторгом. Блин, точно, это же упоминалось в Манхве, аж несколько глав было. Полагаю, из-за того, что запрос делала моя личная служанка, сделали все по высшему разряду. Весело, но это к лучшему. Я предполагаю, почему так происходило. Как зовут ту горничную, что сейчас у Пенелопы? Ее зовут Изольда Майер, она дочь одного из осевших в королевстве богатых купцов, из подконтрольного нам дома, насколько мне известно. Меня радует тот факт, что ты уже успела разузнать или знала до этого об этой Изольде. В связи с этим, возникает вопрос, а правда ли то, что ты не знаешь, почему Пенелопа удивилась? Девушка сильно напугалась. Вы просите, молодой господин, я вам соврала. Она теперь своей позой напоминала букву «Г». Я лишь выдохнул. Это было ожидаемо. Так, я предполагаю, чем ты руководствовалась. Думаешь, что Пенелопа недостойна зваться герцогиней Экхарт, и что простые слуги гораздо выше ее по статусу, ведь она в отличие от всех здесь? Не спрашиваю, а скорее утверждаю. Но скажи мне, кем она является? Я не поняла вас, молодой господин. А я тебе объясню. Она скорее жертва, чем действительно та, кто хочет власти или статуса. Знаешь, как Пенелопа в дом попала? Качает головой. Ее грязную, голодную и немытую привел отец. По своей прихоти. Это, конечно, не отменяет того факта, что, возможно, девочка сейчас была бы мертва, если бы не он. Однако, я точно знаю, что она никогда такого не просила, но благодарна за такой шанс. Думаешь, человек, желающий нажиться на герцогстве, терпел бы подобные унижения? Вряд ли. У нее просто нет выбора. Ей никто не верит, лишь все осуждают. Да и как-то мы все забываем, что она еще лишь подросток, который до момента встречи с отцом пострадал так сильно, как не снилось никому из нас. Сейчас, вопреки возможностям, Пенелопа продолжает страдать. Даже от ее новых братьев особо заботы нет. Ага, и батька ее дальше своего кабинета и дел герцогства не видит. Вокруг нее враги. Девочка словно плененная дворянка. Вроде и статусная, а относится к ней как к вещи. Я как-то никогда не смотрела с этого ракурса. Никто до этого так не смотрел. И я не исключение. У меня нет цели вот просто взять и навязать тебе, а также всем остальным слугам, что она вас выше только потому, что у нее есть фамилия и не простая, а сама Экхарт. Хотя, вообще-то, с точки зрения нынешних нравов это правильно, в Махнве это ясно видно на примере с рыцарями. Но в тот момент Пенелопа уже жила чуть больше 5 лет в герцогстве. Но я прошу вас понять, что, как минимум, девочка достойна того, чтобы к относились нормально. Знаешь, ее можно воспринимать как пришедшего к нам гостя статуса барона. У многих слуг из семьи Экхарт такой же статус, а иногда и выше, особенно у людей из падших домов. Но это ведь не означает, что вы будете с ним непочтительны и не исполните указания в пределах разумного, верно? Стоит также учитывать, что она с нами всего, а пачки, сам себя в тупик загнал. КХМ, я даже не знаю, сколько девочка живет в герцогстве. Чуть больше 3 месяцев, молодой господин. Почему-то у меня в голове промелькнул образ того, как мне отвечают с ехидной улыбкой, опять яростно глумившись над Пенелопой, словно какое-то наваждение. Вопреки моей галлюцинации, моя горничная стояла с серьезным лицом. Видимо, опять проделки мыслей Деррика оригинального. Вот-вот. И все это время она находилась под постоянным гнетом, без капли возможности как-то вам ответить, потому что, так уж вышло, сводные старшие братья у нее те еще козлы. Молодой господин, не говорите так, пожалуйста. Склонила голову. Вы очень хороший человек. Если позволите, то я бы никогда не стала служить кому-то недостойному или ужасному. Слова звучали искренне. За это можно поблагодарить Деррика. Все же, он действительно хорошо заботится об обслуживающем персонале. В комиксе это тоже показывалось. Абсурдным образом, правда, ведь у него в голове любая прислуга Пенелопа. До критических моментов уж точно, но такой уж он человек. Статус среди слуг, тоже статус. В любом случае, приятно видеть такое наяву. Верность всегда достойна восхищения. Спасибо тебе за такие слова, но бесконечность не предел, ведь так, я тоже совершаю ошибки, любой человек их совершает. И сейчас мое отношение к Пенелопе кардинально поменяется, ведь я его буду исправлять, идя по пути, так сказать, прогресса. Очень надеюсь, что моя верная горничная пойдет со мной. Кажется, мои слова подействовали серьезнее, чем я рассчитывал. Девушка встала на одно колено и почтительно поклонилась, приговаривая: «Я, Клэр из дома Фавнов, первая своего имени, клянусь следовать за молодым герцогом Дерриком из семьи Экхарт, беспрекословно подчиняясь его воле». КХМ. Как бы, это смущает. Ну, хотя бы ее имя узнал, уже неплохо. Поднимись, Клэр. Я верю тебе и в твою клятву. Эта ситуация мне напоминала какую-то сцену из «Игры престолов». МД. Отношения со слугами повышены на 10 очков. Текущее количество. 820. Я чуть было воздухом не подавился. Забыл, что эта хренотень вылазит прямо перед лицом. Вот тебе и попытался непринужденно протолкнуть свою идею, мягкими намеками так сказать. Да намекался, блин. Это ни в коем случае неплохо. Просто выглядит слегка иронично. Мне также удалось привязать ее к себе, но тут дело в ее отношении к Деррику до этого, так что моя заслуга тут в удачно подобранных словах. Да и вопрос, надолго ли это? Я уж точно отличаюсь от холодного красавчика, и перемены будут заметны не просто вооруженным взглядом, а вообще при любых обстоятельствах. Да я уже недюжинно спалился. Конспиратор из меня так себе, но смысла скрываться дальше я не видел, лучше постепенно меняться. Якобы помудрил, вырос и вообще, душка и крутышка, ага. Прошли мы до моей комнаты, где я попросил ее принести парочку бутербродов, дабы наконец-то насытиться. Кроме того, ванную я так и не принял, а хотелось бы, на самом деле. В общем, озадачил Клэр по самое не хочу. Попросил ее также завтра собрать горничных после обеда, которым меньше 15 лет, на нижнем этаже поместья, дабы Пенелопа могла выбрать себе адекватную помощницу. Так я вероятнее всего наткнусь на Эмили. В голову ударили эти чуть больше 3 месяцев. Мне бы сегодняшнее число вызнать. Буквально тыкая меня в мой тупизм, над столом, где, видимо, было основное место работы Деррика, висел календарь. В нем были обведены несколько дней, а также 17 число марта было несколько раз перечеркнуто. Более того, в этом месте почти образовалась дырка. 2 и 2 сложить несложно, учитывая, что на дворе стоит 26 июня. Предполагаю, что это дата прибытия Пенелопы в поместье. Ярко видно, насколько не в восторге от этого был наш холеный красавчик, аж сделал себе пометочку. Тут также находились различные документы, в которые хорошо бы углубиться, дабы знать, о чем может пойти речь. В них было да вообще все, начиная от перерасчета налогов на подконтрольных герцогству людей, заканчивая большой стопкой с разрешениями на различные деяния. Чуть слева была небольшая коробочка, в ней куча писем, приглашения на балы, праздники, дни рождения, свадьбы и все в этом духе. Лучше бы не смотрел туда. В любом случае, так как спать не особенно хотелось, я приступил к изучению всего, что могло помочь. Ничего такого сложного прям я не увидел, но слишком тут все муторное и монотонное. Для примера разберу запрос на открытие лавки по продаже рыбы. Вот, казалось бы, почему этим герцог занимается, но на деле, это подконтрольная лично нам территория, не вассалам и уж тем более не другим дворянам. У меня тут такая бумажка была: арендная плата, срок, на который она предоставляется и возможность ее продления, налог, под который вводится продажа продукта, заверение о том, может ли этот человек вообще рыбу продавать, там должна была печать быть, учитывая похожие бумажки и простую логику, печать контроля качества. Я выставляю это все сам, как молодой герцог, полагаю. А дабы вообще понять, соответствует ли продукт базовым стандартам качества, ознакомься уже с другой бумажкой. Она предоставляется вместе с прошением об открытии лавки. Наверху, на лицевой стороне, находился странный значок, а чуть ниже было написано «Филиал Королевской биржи». Внутри же был описан процесс словли, а также заверение от уполномоченного человека, что продукт хороший. Это одно сраное прошение. Тут из, сука, сотни, без шуток. Честно говоря, я себе представлял герцогскую жизнь как лафу. Да и в Манхве все было так легко описано. Ну, у меня просто ситуация специфичная, вернее сказать, слишком отличная от жизни Пенелопы. Надо будет найти человека, который будет заниматься базовыми вещами. Слишком как-то работа не оптимизирована. Кстати говоря, я ни разу еще не встречался с дворецким, а он вроде в этом шарит. Нужно будет у него поспрашивать. Ознакомившись чуть глубже, я отметил несколько документов. Так или иначе, мне придется с этим возиться, не зря же оно же здесь лежит, так хоть попрактикуюсь. Старался выбирать наиболее безопасные, те, где накосячить было тяжело. Из неприятного, оставил несколько строчек с налогом пустыми, ибо не нашел похожего документа, дабы на что-то опираться. Тут, кстати, не проценты, а определенное количество золота за месяц продажи, с условием выходных и переработок. Жутко муторная тема, как я и говорил. Ближе к 3 часам ночи, я все же раздуплился на поспать. Утром я проснулся очень отдохнувшим. Тело почти не болело, что все заставляло думать, что моя душа, допустим, адаптировалась в этой тушке. Хотя, может быть, тут просто кровати прекрасные, кто его знает. Сделав разминку, потому что мне прямо-таки хотелось прохрустить телом, надел фирменный наряд молодого герцога, с чем пришлось повозиться, но ничего критичного или интуитивно непонятного. Он, к слову говоря, весьма тяжелый. Куча примочек, украшений, да и сама по себе ткань нифигово так весит. Но выглядел я превосходно. Да и ж с позиции другого парня, я могу заявить. Внешность у Деррика реально писаного красавца. До завтрака еще 30 минут. Только сейчас понял, что поднялся я очень рано, 10 часов еще нет. Но это даже к лучшему, хотя учитывая, что я поздно лег, это странно. Итак, первым делом, к отцу. Я не могу пренебрегать его словами ни в коем разе, ведь иерархия, как-никак, в целом, это даже хорошо. Вопрос только, куда мне топать-то? Осведомившись о том, где мужичок вообще, на что получил очевидный ответ, в своем кабинет, я отправился искать нужное место, делая вид неспешной прогулки и тщательно всматриваясь в окружение в поисках чего-то, что сможет дать мне намек. Пройдя очень много коридоров, где почти на каждом шагу мне кланялись горничные, я наткнулся на отличное от всех место. Возле него стояли 2 стражников. Я не был уверен, но внутрь зашел дворецкий, который буквально через 30 секунд оттуда вышел. Наши взгляды встретились, на что он поклонился и указал рукой на дверь, начиная диалог. «Молодой господин, ваш отец ожидает вас в кабинете. Я как раз планировал отправиться за вами». «Хорошо», киваю ему. Лицо главного герцога мне тут же напомнило, что я не знаю, как себя с ним вести. Однако, я уже вошел и делать что-то нужно было. Да и Сиёнча в своем обличии не то чтобы как-то по-особенному себя вела, разве что уважительное обращение. В целом, типичные отношения родителя и ребенка. Родителя. Это напомнило мне о маме. Но я должен сейчас собраться. Отец. Привлекаю его внимание. Непривычно кого-то так называть. Вы меня звали? О, Деррик. Как быстро. Сразу выходит из-за стола, щелкает пальцами, на что убирающаяся горничная уходит, предварительно поклонившись, а затем садится на диван, предлагая и мне сесть напротив. Тебе уже лучше? Тело все еще плохо меня слушается, но достаточно, чтобы я мог хотя бы нормально ходить. Путь до тебя у меня занят почти 10 минут. Не соврал, кстати. От слуг специально отказался, дабы самому справляться. До сих пор не знаю, что это за странная усталость. Сразу отвечаю на несколько его вопросов, которые он обязательно задал бы. Рад слышать, что тебе лучше. Но может быть, тебе стоит показаться врачу еще раз? Не стоит. По крайней мере, во время отдыха я замечаю, что мне становится лучше. Вчерашняя рекомендация была как нельзя кстати. Нам поставили 2 чашки ароматного горячего чая, горничная вновь поклонилась и молча ушла, закрыв за собой дверь. Это может быть очень дурным признаком. Я согласен с этим, поэтому давайте так, если повторится снова, то тогда пройду полное обследование. Выдохнул, качнул головой и посмотрел мне четко в глаза. Будь по-твоему. Наконец мне кивнул. У тебя вчера было какое-то происшествие? Ну, неудивительно, что ему все доложили. Все верно. Мне передали, что дело было в Пенелопе. Не спросил, а утвердил, продолжая: «Я понимаю, что ты тяжело переживаешь потерю Ивон, мы все тут как на иголках, но дело не совсем в этом». Прерываю его, а затем я поведал ему о произошедшем, как и об изменении моего отношения к самой младшей из Экхартов. Я просто не мог остаться в стороне. Как они вообще посмели подобное сотворить? Разозлился, причем не для вида, а чуть ли не с искрами из глаз. Мне докладывали, что Пенелопа хорошо себя чувствует. «Отец, я понимаю твое негодование, но действовать сразу нам не стоит. Как бы мы яро не сопротивлялись, как бы ни была сильна фамилия Экхарт, но если бы допустим кардинальные изменения, то все может обернуться банальной ненавистью со стороны слуг». Сначала хотел было возразить, но затем осек себя. «Как бы мне не хотелось этого признавать, но твои слова звучат правильно. Я бы хотел сам этим заняться. Оставь внутренний разлад на меня и не отвлекайся от рабочих дел. Сейчас меня даже руки особенно не слушаются, но говорить я все еще могу. Уже прибедняюсь, но разрешение получить надо, а больше разговоров и не понадобится». «Хорошо, я надеюсь на тебя, сын». Упер руку в лоб, начав формировать складки. «Я постараюсь оправдать ваши ожидания. Как думаешь, стоит позвать Пенелопу на сегодняшний завтрак?» «О, идея хорошая. Это отличная возможность для показания наших намерений, а также ее статуса. Будет еще лучше, если вы как-то покажите свое отношение к ней, например, зайдя за ней, ибо ну а почему нет, это никак не повредит, если ты так говоришь. И еще, почему ты вдруг стал обращаться ко мне на «вы»?» «КХМ, ну, чуть ошибся. Просто, раз уж начал меняться, то делать это надо со всех сторон. Вы заслуживаете куда большего уважения, куда уж мне называть вас на «ты». Он аж бровь поднял, но ничего не сказал. Перебросившись еще парочкой дежурных реплик, я, прихрамывая, удалился. «Хорошо, теперь изменения будут подкреплены еще и словами главного герцога, что придаст им такой вес, что, боюсь, даже самым ярым противникам будет несладко. Хотя, тут, конечно, все люди лояльные, но и речь идет конкретно о Пенелопе. Мне хотелось бы продолжить бродить по поместью, но завтрак сам себя не съест, ведь раз уж показался, да еще и на такую ахинею батьку надоумил, то и мне там надо поприсутствовать. В общем, из-за стечения обстоятельств, напоролся на самое плачевное. Хотя, думаю, можно что-то придумать. В крайнем случае, можно просто повторять за главным герцогом. У меня по этому вопросу все равно был тупик, ведь я понятия не имел, у кого мне, блин, осведомиться. Клэр-то, конечно, знает все, но спрашивать у нее слишком опрометчиво, а других кандидатов рассматривать еще тупее. Кандидатов, да, ХМ, Пенелопа ведь идет с нами, и в последнее время должна была обучаться этикету. Это отличная идея.